Прощайте, друзья мои. Прощай, черный рыцарь. Доброго пути, друг. Прощай. Прощайте. Прощайте. Солнце озарило лужайки дубового леса. Зеленые ветви засверкали каплями жемчужной росы. Джон. Слишком часто стали посещать нас дурные вести. Даже здесь, в Йоркском замке. Ну, говори, Фицурс. Прибыл Дебраси, но в каком виде? Его вооружение проломлено, измято, обогрено кровью, забрызгано грязью. Впрочем, вы сами убедитесь в этом, ваше высочество. Он идет сюда. Что? Дебраси? Дебраси, что это значит? Говори, говори, я тебе приказываю. Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фрон де Беф? Храмовник вместе с красавицей Ревеккой бежал к себе в прецепторию Темплстоу. Оборона Фрон де Бефа вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка. Что? Саксы возмутились. Но худшая весть еще впереди. Ричард, львиное сердце, здесь, в Англии. Что? Ты бредишь, Дебраси. Этого не может быть. Это чистейшая правда. Я был его пленником. Он говорил со мной и отпустил на волю, взяв слово, что я не подниму более свой меч против законного английского короля. Что делать, ваше высочество? Нам остается одно средство. Тот, кого мы страшимся, странствует пока в одиночку. Надо где-нибудь его настигнуть. Нет, я за это не возьмусь. Он помиловал меня. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме. Хорошо, хорошо, Дебраси. Мы постараемся по достоинству оценить твою преданность. Ваше высочество, я беру на себя это опасное дело. 5 моих дюжих копьеносцев, надеюсь, помогут завершить его благополучно. Желаю удачи, Фицурс. В это же самое время в монастыре святого Ботольфа Король Ричард Львиное Сердце, отныне нам нет уже надобности называть его черным рыцарем, прощался со своим верным Айвенго, которого король заехал навестить по пути от лесных стрелков Локсли. Айвенго высказал пламенное желание проводить своего избавителя, но Ричард велел ему хорошенько отдохнуть 2 дня с тем, чтобы они встретились в Конинсбурге, куда отправился Седрик Сакс на поминки по своему благородному родственнику Ательстану. Ричард отбыл в сопровождении Вамбы, а вскоре после ранней обедни Айвенго послал сказать аббату, что желает его видеть. Что? Что случилось, юноша? Ты почувствовал себя хуже? Лучше. Гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале. Сохрани Бог, чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны. А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду? Разве вам никогда не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина? Прошу тебя, достань мне скорее верховую лошадь. Что ж, я дам тебе мою испанскую кобылу. Между тем Ричард и его проводник Вамба не спеша подвигались вперед сквозь лесную чащу. Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч палашом. Мой бесстрашный повелитель, дайте-ка мне рожок, что подарили нам Йоманы, и на зов которого они обещали появляться. Пожалуйста, дружок. Спасибо. Что ты делаешь, Вамба? То, что мне кажется, сейчас совсем не лишним. Если не ошибаюсь, вон в том кустарнике нас поджидают добрые молодцы. Засаду нам устроили. Чего ты взял? Да с того, что раза 2 видел, как среди зелени мелькали фигуры. Так будь они честные люди, выехали бы на открытую тропинку. А ведь на этот раз ты прав. Опущу-ка я забрала. И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели 3 стрелы, пущенные ему в голову. Из чащи выскочили 6 вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Глаза Ричарда сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала. Что это значит? Умри, тиран! Умри, тиран! Ах так! Так значит, у нас здесь изменники завелись. Ну что же, вы познакомитесь одним мечом. Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Вамба помешал. Не обладая большой силой, но отличаясь ловкостью, Шут, воспользовавшись тем, что бойцы не обращали на него внимания, успел предотвратить нападение синего рыцаря, подрезав ноги его лошади ударом палаша. Кони, всадник покатились на землю. Рыцарь, идем на помощь! В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством Локсли веселого ошейника. Они немедленно приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли, мертвые или смертельно раненые. Прежде, чем выразить признательность моим преданным усердным друзьям, важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подыми забрало синего рыцаря. Ну-ка, храбрый воин, дай-ка я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же тебе и шлем сниму. Вальдемар Фицурс. Что могло побудить человека твоего звания взяться за такое гнусное дело? Кто подбил тебя на такое предательство? Принц Джон. Твой брат. Молчи. Дарю тебе жизнь, подлец. Но с условием, что ты в течение 3 дней покинешь Англию. Локсли! Дайте 1 лошадь этому рыцарю и отпустите вас миром. Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, я бы с охотой послал вслед этому негодяю добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия. У тебя английская душа, Локсли. И ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Львиное Сердце. Встаньте, друзья мои, встаньте и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли... Не зовите меня более Локсли, государь. Я Робин Гуд из Шервудских лесов. О, кто же не знает твоего имени? Приветствую тебя, храбрый человек. Дай обниму тебя. Государь! Кто-то скачет сюда. О, это доблестный рыцарь Айвенго. Я узнаю моего друга по доспехам. Приветствую тебя, черный рыцарь. Что означает столь большое общество? Ничего не опасайся, Уилфред. Здесь ты можешь называть меня Ричардом, потому что я окружен верными английскими сердцами. Но что означает это зловещее зрелище? Что тут за мертвые тела? На нас напали изменники, Айвенго. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару. Ах, государь, вашему королевству грозит междоусобная война, а вашим подданным угрожает 1000 зол, если они лишатся своего монарха, который странствует в это время в одиночку по лесным дорогам. Прости меня, мой верный Айвенго. Я недаром скрывал свое пребывание. Еще некоторое время обязан оставаться в безвестности. Это необходимо для того, чтобы мои друзья и верные вассалы успели собрать свои дружины. А теперь, друзья мои, мы покидаем вас. Счастливого пути, мой государь! До встречи, Робин Гуд! До встречи, верные друзья мои! Слава Ричарду! Да здравствует Ричард, львиное сердце! Известно ли тебе, пришелец, с кем ты говоришь? Не знать тебя, гроссмейстера, было бы большим грехом. Чем привлекла тебя наша обитель? Что нужно тебе в ней? Я принес письмо рыцарю Бриану. Подай мне это письмо.